Глава третья. «Создать пароход?» — удивляется Алиса, смотря на меня глазами, полными недоверия. Губки приоткрыты, в глубине привлекательных очей ее таится детская обида на то, что она сама до этого не додумалась, которая вмиг сменяется азартом и вызовом любому изобретателю. На мгновение у меня создается ощущение, что я словно открываю ей целый мир, сам о том и не подозревая. Идея эта всплывает у меня в голове, стоит только зайти разговору о возможных инновациях для солдат. Новые доспехи, улучшенная сталь для клинков и наконечников, более крепкие щиты, амулеты для каждого гвардейца и не только, увеличение производства пороха и усиление отрядов подрывников, возможное создание индивидуальных флейт по типу китайской огненной стрелы. Все эти решения, хоть и лежат на поверхности, но требуют тщательной проработки и продолжительного обсуждения. Следует определить будущий облик спартанской армии. Уже сейчас мы сталкиваемся со все более грозными врагами. Кто-то углубляется в изучение магии, кто-то использует узкоспециализированные отряды, какую-то конкретную тактику и стратегию, в которой им нет равных, а некоторые фракции по типу Техаса уповают на продвинутые технологии. Спарте необходимо вобрать в себя самое лучшее, сделать нашу армию еще сильнее, а главное – подготовить контрмеры на все случаи жизни. Война с Альянсом во многом показала, что хоть мы и превосходим большую часть соседей в уровнях и в качестве подготовки, но те же десантники Техаса сражались с нами на равных. А местами и вовсе одерживали верх. Нельзя позволить гордыне ослепить себя, позволить высокомерию пустить корни. Спарта сильна, но не непобедима. Любого колосса можно уничтожить, любого Голиафа можно убить. Нельзя останавливаться на достигнутом и нельзя позволять себе отдых. Пока армия залечивает раны, пополняет свои ряды новобранцами и проводит их подготовку, следует определиться с тем, куда мы будем вести наши вооруженные силы. К этому относится и план развития нашего флота. А что здесь такого? Улыбаюсь я. Паровоз у нас уже есть. Уродливый, правда, но тут уж ничего не поделаешь. Уже производятся прототипы паровых турбин и машин. Так почему бы не попробовать продвинуть и наше кораблестроение? А как же эпоха парусного мореплавания? А как же фрегаты, линкоры? И вот это вот все буйство мачт, такелажа, древесного лака и тысячи орудий? Машет перед собой ладошками Алиса, рисуя в воздухе грациозную картину периода географических открытий. А мы для начала сделаем хотя бы прототип, подмигиваю я жене. В любом случае, сразу создавать пароход у нас не получится. Не говоря уже о том, что даже если и выйдет, то запасов угля на нем хватит разве что, чтобы добраться до Афин в одну сторону. Обратно уж точно не напасешься. И это действительно так. Парус еще долго будет выгоднее, ведь ветер бесплатный, и корабли на угле будут прочно привязаны к базам снабжения. А еще половину груза будет составлять топливо. Теперь становится понятно, почему на старой земле парусники ходили по морям чуть ли не до конца 19 века. И то правда. Печально вздыхает Алиса, которая наверняка уже навыдумывала себе, что вот-вот сумеет толкнуть Спарту в объятия пара, стали и всемогущих дредноутов. Но все это нам предстоит еще очень и очень нескоро. «Так что думаешь? Справишься?» Спрашиваю я у супруги. «Скажешь тоже». Гордо выпячивает грудь Алиса. «Если уж кто и сможет справиться с такой задачей, так это я. Ни один из моих кротов с этим не сдюжит лучше меня». «Кроты!» Только Алиса может назвать ученых, которые не вылезают сутки напролет из своих темных исп и проводят одно испытание за другим, кротами. Хотя порой они действительно походят на слепых и беспомощных зверьков. Шастают по норе, щурятся, ворчат по свой нос без устали и спрашивают, а какой сейчас вообще день недели? Удивительные личности, как ни посмотри. И что еще более удивительное, так это то, что они все собрались под началом Алисы, и в ней души не чают, принимая ту едва ли не за второе пришествие Эйнштейна и Софьи Ковалевской одновременно. «Тогда рассчитываю на вас, леди Алиса». Щелкаю я красотку по носу. На что та удивленно ахает, а затем сердито показывает мне кулак. «У, какие мы злобные. Боюсь, боюсь». Не выдержав, я все же покидаю нору, покатываясь от хохота. Оставляю дела науки в надежных руках. Дни сменяют друг друга, Спарта постепенно восстанавливается. Новички также, кроме всего прочего, привлечены к строительству, что охватило весь город. Из Вавилона вскоре прибывает Кит во главе своего каменного каравана. Новая торговая столица Союза уже практически отремонтирована, и в нее потекли десятки групп торговцев со всех полисов. Осень же постепенно вступает в свои права. Температура медленно, но неустанно понижается, дожди, слякоть и завывание ветров уже не кажутся чем-то необычным. Теперь люди все больше кутаются в толстые меховые и кожаные плащи, меняют сандалии и прочую обувь на высокие сапоги. Даже в набор новичка теперь были внесены правки. Отныне Спарта, помимо легкой одежды, выдает и комплект теплый, зимний. Все, чтобы наши новоприбывшие игроки не простыли или чего хуже. Что любопытно, среди все прибывающих людей достаточно большая часть является недавними детьми. Это те самые 18-летние. Это и хорошо, и в то же время не очень. Занятно, что некоторые новички уже имеют при себе уровень выше 10-го, а местами и того выше. Но плохо то, что вслед за более высокими характеристиками приходит и высокомерие. Недавние дети не желают подчиняться новым законам и правилам, часто создавая проблемы и вынуждая держать руку на пульсе, а также отряд стражников наготове. Хорошая порка на публику выбивает всякую спесь даже из самых отпетых гордецов. Примечательно, что все эти ребята прибывают из разных миров. Кто-то становился героем там, а кто-то проклятием целых народов. Мелькают и те, которые просто провели последний год в ничего не делании. Вся эта информация постепенно копится у мыши и луны, которые проводят опросы и узнают кусочек за кусочком о мирах системы. Пока из этого нельзя составить какую-то четкую выкладку, но в будущем, я надеюсь, это нам когда-то да пригодится. Похолодание и распутица приводит к тому, что разъезды разведчиков и кочевников куда хуже теперь справляются со своей работой. Поиск новичков осложняется с каждым днем. Усугубляет положение и то, что игроки в том числе не стоят на месте, а мигрируют между кластерами, в результате порой расходясь патрулями едва ли не в паре километров. Настораживает и то, что все больше монстров замечают мои солдаты и авантюристы на границе Спарта и Союза. Если поначалу я полагал, что концентрация монстров просто увеличится в 5 раз, то ничего подобного не случилось. Порождения системы, если и появляются, то незаметно для глаз Союза, тут же уходя в долины, горы и лесные чащи, тем самым скрываясь от глаз разведчиков. Это невольно порождает беспокойство. Как бы система не устроила нам очередной подлянки. Ведь самое неприятное во всем этом то, что авантюристов так просто уже не послать на охоту. Дороги раскисли, чаще превратились в настоящие джунгли, а в горах из-за дождей и вызванных ими солевых потоков просто-напросто опасно передвигаться. Весь Союз замирает с наступлением холодов. Возводятся новые амбары, склады, хранилища для топлива, древесины. Новые и новые бригады отправляются в леса рубить деревья, чтобы было чем отапливать дома предстоящей зимой. Скорость роста картошки и прочих культур стремительно падает. Если поначалу на то же яблоко редкого уровня требовалось неделя-полторы роста, то вот теперь эта отметка застывает на 2-3 неделях. И чем холоднее будет, тем медленнее будет идти созревание культур. Благо нападение Техаса никак не отразилось на наших запасах провианта, что был сокрыт в амбарах с капитальными погребами, части из которых были не просто выкопаны в землю, но и выдолблены в скалах. Того же, впрочем, нельзя сказать о Москве, Милане, Афинах и Винланде. Первые 3 фракции серьезно пострадали от войны. Поля пшеницы в долине Москвы сожжены, по Милану северяне прошлись разрушительными граблями, а Афины и до начала войны с Альянсом едва ли не находились на грани голода. Винланд же с самого начала существовал за счет грабежей и рейдов на Островной Союз, так что запасов там также не так уж и много. А их привычный грабительский образ жизни прекратился. Не рыбу же ловить этим воителям. И как бы я того не хотел, но Спарте не прокормить весь Союз этой зимой. Не говоря уже о том, что к нам прибывают каждый день десятки новых голодных ртов. Необходимо найти выход из растущего кризиса. И таковым мне видится лишь Константинополь. По заверениям Грабля и Валерьяна, что вернулись со мной в Спарту, климат Островного Союза и так был больше тропическим. Что для тропиков зима? Дожди, да разве что легкие холода? Будет ли там вообще снег? Большой-большой вопрос. Но надежда на то, что хоть где-то в регионе еще можно будет выращивать пищу, сохраняется. Остается лишь вопрос, что мне делать с этой информацией? С одной стороны, земли Константинополя должны быть взяты под контроль. Только так Союз может обеспечить себя должным количеством провизии. Но начинать войну сразу же по завершению противостояния с Альянсом... Солдаты просто-напросто устали от этого. Им жизненно необходим отдых. Даже викинги на какое-то время утолили жажду крови и боевой славы. Иначе пошли бы они вслед за Богучаровым восстанавливать утес. Должен быть иной выход. К островному союзу следует отправить делегацию послов. Союзу необходимы продукты Константинополя. И по этой же причине я высылаю Валериана, Скольда, Пирру и три галеры, да и несколько дракаров к нашим северо-западным соседям. Нужно попробовать хотя бы договориться. Достичь желаемого не клинком, но словом. И если уж тогда ничего не выйдет, то морские воды снова обогрятся свежей кровью. За окном стучит дождь, глухо ударяясь о стекло моего поместья. Внутри же сладко трещат поленья в камине, горят свечи, полумрак окутывает зал. Гели увлеченно напевает заурядный мотивчик себе под нос и мерно работает спицами, пробуя связать шапку с помпоном для каждого из нашей семьи. Хрюша крутит бокал с королевским сидром и задумчиво смотрит на языки пламени в камине. Черные волосы распущены, ножки закинуты на мягкую скамейку, а сама поди размышляет о предстоящей отправке делегации в Константинополь, за которую по большей части отвечает ее промышленно-торговая палата. Но ведь если все пройдет как и положено, то Хрюше придется приложить немало усилий, чтобы наладить поставки провианта с островов Спарту и Киото и дальше до Москвы и Милана. Так-то одним из наиболее удобных пунктов перегрузки видится мне утес, так как от него идет уже вполне себе протоптанная дорога до Рима, а оттуда уже до Вавилона, ну а дальше в Москву с Миланом. Но сам по себе полис еще не восстановлен, а также на дне его бухты все еще находятся афинские галеры, что невольно затрудняет транспортировку. Столько проблем, столько забот. Я невольно перевожу взгляд на неугомонную Алису, которая ходит из одного угла зала в другой. Ее все беспокоит тот факт, что Нара не может повторить достижения Техаса и его техномага. «И все же я не понимаю», — восклицает Алиса. «Как это вообще работает?» Гели и Хрюша отвлекаются от своих занятий, смерив шумную подругу недовольными взглядами, после чего вновь отворачиваются. «Что именно?» Улыбаюсь я, предлагая девушке присесть. Алиса, смутившись своей вспышки раздражения, садится напротив меня на диванчик и наливает себе из бутыля сидра. «Ну вот скажи мне, Шурик, как же так выходит?» — произносит изобретательница. «Почему тот же Вавилон так легко развился до города? Пока мы охотились копьями и прощами, они уже строили каменные стены и собственные мануфактуры. Ведь они обгоняли нас на целую историческую эпоху. Так же и Техас сейчас. Мы только пытаемся построить паровую машину, а они уже вовсю используют технологии, как им заблагорассудится. Такое ощущение, будто у них было несколько лет форы. Так нечестно». «Нечестно. Соглашаюсь я с ней. Но форы у них не было. Это я могу тебе точно заявить. Иначе бы мы никогда не смогли бы догнать тот же Вавилон и не смогли бы держаться на равных с Техасом. В истории реального мира все происходило в точности так же. Исторический прогресс несправедлив и жесток, а порой парадоксален. Прилагая одинаковое количество усилий, одна держава может отстать от другой на целые века». «Не понимаю», — морщится Алиса, сделав большой глоток сидра. «Объясни на пальцах». Хрюша и Геля также смотрят на меня с любопытством. Последняя даже вязать перестала. «Ну, смотри. Отставляю от себя бокал. Возьмем двух путников. Все мы знаем эти задачки из начальных классов. Один идет со скоростью в 5 км в час, а второй — в 4 км в час. Сколько времени потребуется каждому из них, чтобы пройти 100 километров? «Так понятно же», — фыркает Алиса. «Первому 20 часов, а второму 25». «А неверно», — усмехаюсь я. «Ты видишь это как задачку из учебника, но в жизни-то все выйдет иначе». На немой вопрос супруги я продолжаю объяснять. Уже через пару часов первый путник оторвется от второго, а вскоре вовсе скроется из виду. Тот, что останется позади, естественно, попробует нагнать своего оппонента, поравняться с ним. Но это у него, понятное дело, не получится, скорость-то у него ниже. Он так и будет отставать в течение всего дня, пока не остановится на ночлег. «Ну и что?» Подключается к разговору Хрюша, которая по роду своей деятельности тоже постоянно имеет дело с цифрами. «На следующий день нагонит, точнее, придет с отставанием в свои 5 часов». «Если бы», усмехаюсь я. «Первый путник пройдет дальше и вовремя остановится, приготовит ужин и ляжет спать. А на утро отдохнувший двинется с рассветом в путь. Второй будет ставить палатку ночью, поужинает в сухомятку и проспит от усталости. Если он еще ногу себе в темноте не подвернет. И какая у него скорость будет?» «Уже явно не изначальные 4 километра в час», — замечает Хрюша. «Так и есть. Киваю я ей. Повезет, если он сможет преодолеть 2 километра, а скорее всего и через один уже устанет. Так что он может целый день до своей цели идти. Понимаете, к чему я клоню?» «К тому, что в жизни все совсем не как в учебниках», — смеется Геля. «И откуда ты все это только знаешь?» — качает головой Хрюша, сощурив глазки. «Вот правильно я тебя в свое время разглядела». Делает она неожиданный вывод. «Помню, сначала приняла тебя за простого студента, но сейчас... Посмотри на себя. Окружен красотками. Лорд крупнейшей фракции в регионе. Откуда ты вообще такой взялся, Шурик?» Гелия и Алиса также ожидают моего ответа, на что я просто развожу руками. «Что тут скажешь?» «Не зря я учебники зубрил на историческом факультете. Смеюсь я. Как оказалось, гуманитарии — это далеко не приговор». В комнате звучит мелодичный смех моих красавиц, но на меня вновь наседает Алиса. «Но ладно, спутниками, это понятно. Как эта же история относится к государствам? Тут же слова про то, что устал, поторопился и прочее уже не проканают». «Хорошо, давай проведу иную аналогию. Я качаю головой, вспоминая слова одного из своих преподавателей по философии. Умный был старик, ох, умный. В аквариуме есть две рыбки. Во всем одинаковых, кроме одной маленькой детали. Одна из них чуть больше другой и сильнее. Как думаешь, что с ними будет спустя месяц другой жизни в аквариуме?» Задаю я вопрос Алисе. Та хмурит бровки, жмурится, снова поднимается с дивана, крутится вокруг него, пока Хрюша смотрит на все это с довольной улыбкой. Геля снова погружается в вязание. «Одна из них умрет?» — предполагает блондинка, чуя подвох. «Как вариант», — киваю я. «Но, может, и выживет. Однако через месяц мы сможем видеть то, что более мелкая рыбешка увеличится разве что чуть-чуть в своих габаритах, а вот ее более крупная подруга вырастет в несколько раз. Почему?» Взяв небольшую паузу и смочив горло, я продолжаю. «Потому что во время каждой кормежки более крупная будет отталкивать мелкую от самого вкусного корма, оставляя для нее лишь жалкие крохи. Поначалу та едва уступала в размерах своей конкурентке, но с каждым днем их весовые категории были все дальше и дальше друг от друга», — продолжаю я. «Так и с нашими фракциями. Вавилон умудрился поглотить все близлежащие кластеры, что привело к взрывному росту в развитии». «А мы друг с другом дрались», — вздыхает Хрюша. «А после с бандитами на кабанах». «Именно», — усмехаюсь я. «Пока Спарта боролась с Афинами и тьмой, пока мы обменивались выпадами с Меджнуном, Техас наверняка подминал под себя одну фракцию за другой, что и позволило тем достичь того уровня, на котором они сейчас находятся. Люди бегут туда, где жить легче, где жить проще, где каша гуще», — хмурит бровки Алиса. «И потому эти фракции им быстрее растут». «Почему в компьютерных играх принято считать, что искусственному интеллекту игра подтасовывает все?» — подмигиваю я супруге. «Потому что тот не сомневается, не медлит, не тормозит. Пока игрок делает одно действие, ИИ совершает сразу сотню. Так и государство. Чем сильнее у них преимущество на старте, тем больше будет разрыв к финалу». «И что тогда нам остается делать?» — опускает плечи Алиса. «А если есть такая фракция, что вообще не встречала препятствий на своем пути? Вот им просто так карты легли. Что тогда?» «Что-что?» — качаю я головой. «Двигаться вперед — вот что. Все, что мы можем, — это продолжать развиваться, расширяться, становиться сильнее. Ведь если замедлить темп, то тебя быстро обгонят. А как только обгонят, то и уничтожат вслед за этим». Комната погружается в тягучую тишину, нарушаемую разве что стуком капель по стеклу и треском поленьев. Как вдруг в комнату врывается малой с Мустафой на пару. «Мой лорд, простите, что отвлекаем, но там этот...» «Что там?» — спокойно спрашиваю я, поднимаясь с дивана. «Там краб вернулся!» — округляет глаза турок. «Из мертвых!»